«Один день», — сказала она. «Обычно ей требовалось как раз столько». «Она же в порядке, да?» «А что-то насчет нехватки кислорода? Вы ведь можете все это исправить?» «Давай просто погуляем», — сказал Алан. Внутренне оцепенев, Диана позволила ему взять себя под руку. Они торопливо шли мимо пристани, рыбацких мастерских, доков. Большая часть судов была пришвартована у причала, клацая фалами под порывами ветра. Оглядываясь назад, она гадала насчет того, как далеко они собирались уйти от больницы. Свернув за угол, они отправились к Уотер-стрит. Ветер задул еще сильнее. Он злобно морозил Диане щеки. Прильнув к Алану, она почувствовала, как он обнял ее за плечи, пытаясь хоть немного согреть. Она уже готова была сказать, что им следовало бы повернуть назад и повидаться с Джулией, как вдруг он остановился прямо перед домом, который ей так нравился. «Ох!» — сказала она, подойдя к воротам. У нее не было с собой перчаток, поэтому она обхватила прутья ограды голыми руками. «Это то самое место», — сказала она. «В детстве какие у тебя были мечты?» — спросил Алан. «Об этом доме». «О вечеринках в саду», — сказала она. «Это было так давно. Дамы в белом, дети с игрушками на траве, все счастливы». «Наша прогулка прошлым летом», — сказал Алан, — «когда мы стояли здесь». Диана кивнула. «Я спросил тебя, думаешь ли ты, что люди, жившие в этом доме, были счастливы? Ты ответила, что не знаешь», — сказал он. «Разве это имеет какое-нибудь значение?» — спросила Диана. «Пойдем», — сказал он. «Алан», — сказала она, потянув его назад. «Они не станут возражать», — сказал он. «Откуда ты знаешь?» — спросила она. «Что, если внутри кто-то есть? Лишь потому, что нет машин, мы сомневаюсь, что тут кто-то есть, кроме нас», — сказал Алан. Не отпуская его руку, Диана неохотно пошла за ним по подъездной дорожке. Она была выложена мелкодробленными устричными раковинами, которые хрустели у них под ногами. На зимнее время кто-то заботливо мульчировал клумбы и собрал мусор граблями во дворе. Раньше ей не доводилось подходить к этому дому почти вплотную, поэтому, пользуясь случаем, она старалась запомнить все мельчайшие детали и подробности. Он был похож на тот игрушечный домик, что смастерил для нее отец. 3 дымохода, белые облицовочные доски, черные ставни, колонны, широкие каменные ступени. Подойдя ближе, она перестала нервничать. Теперь она ощущала волнение вперемешку с возбуждением. Окна не были зашторены. Возможно, она могла бы позволить себе заглянуть внутрь хоть краешком глаза. Алан остановился и что-то искал, роясь в карманах. Обогнав его, Диана начала медленно подходить к дому. Аккуратные кусты древесного самшита и тиса были высотой чуть ли не с человеческий рост. Ей пришлось вытянуть шею, чтобы заглянуть в окно. Но то, что там она увидела, застало ее врасплох. Дом был пуст. Голые белые стены, блестящие полы без признаков мебели. В доме ничего не было. Ни интерьера, ни картин, ни жизни. «Где же они?» — дрогнувшим голосом шепнула Диана. Алан не услышал ее. Он стоял у дверей, словно ожидая, что сейчас выйдет хозяин и пригласит их на чашку чая. Диана с болью подумала о Джулии, которая была там, в больнице, одна-одинешенька. «Алан, давай уйдем», — заныла Джулия, подойдя к Алану и дергая его за рукав. «Подожди минуту», — высвободив руку, попросил он. «Мы должны идти. Нельзя здесь оставаться. Мне надо к Джулии», — уже настойчиво сказала она. «Мне тоже надо к Джулии», — сказал он. «Но сначала мы должны кое-что сделать». Он поцеловал ее. Стоя на холоде, в чужом саду, он обнял ее и очень нежно поцеловал. «Здесь живут какие-то люди», — укоризненно повторила она. «Я знаю», — шепнул он, целуя ее лицо и вкладывая в ее руку какой-то холодный металлический предмет. «Что это?» — спросила она, посмотрев на свою ладонь. Это был ключ от двери. Алан, ничего не объясняя, взял у нее ключ и вставил в замочную скважину. Диана ошеломленно смотрела на него. «Алан», — шептала она, — «что ты делаешь?» «Добро пожаловать домой, Диана», — сказал он, делая приглашающий жест. Она взглянула в его глаза. Они излучали любовь и гордость. Он подхватил ее на руки. Диана обняла его за шею и прижалась лицом к его щеке. Ее сердце трепетало. Ей казалось, что она попала в мир своих невероятных детских фантазий. Он перенес ее через порог и опустил на ноги. Ошеломленная, она хватала воздух ртом, пытаясь понять, что происходит. Там, в больнице, ее ждал кошмар и ужас. Там ее дитя сражалось за жизнь с безжалостной болезнью. А здесь Алан внес ее на руках в дом, который был прекрасной мечтой ее детства. Звук его шагов гулко отозвался в пустой комнате. Он подошел к мраморному камину и небольшому розовому креслу. Только теперь Диана увидела, что на спинке кресла, на узкой деревянной планке, было написано имя – Джулия. «У них есть дочка по имени Джулия», – прошептала потрясенная Диана, опускаясь на пол возле кресла. «Да», – ответил Алан. «Где же они?» – спросила она. «Конечно же, они здесь», — ответил Алан, улыбаясь. «Мы?» — спросила Диана. «Мы, любимая», — сказал Алан. «Именно мы. Этот дом я купил его для тебя, для нас». «Кресло!» — воскликнула Диана, медленно начиная понимать. «Его изготовили специально для Джулии», — улыбаясь, сказал он. На глаза Дианы навернулись слезы. «Я хочу удочерить ее», — сказал Алан, — «как можно скорее. Диана, я хочу, чтобы Джулия стала моей дочерью. О, Алан, я хочу, чтобы она стала моей дочкой, а ты моей женой, и чтобы мы жили здесь, в этом доме, который ты всегда так любила». «Да», — сказала Диана. «Любила, люблю и буду любить вечно. Я хочу, чтобы мы жили все время вместе», — сказал Алан, — «как настоящая семья. Я хочу, чтобы мы встретили здесь приближающееся Рождество и чтобы Джулия сидела у огня в своем новом кресле». «Ей будет тепло», — сказала Диана, закрыв глаза и подумав о том, какими холодными порой становились ручки у Джулии. Ее девочка страдала от плохого кровообращения, поэтому пальцы на ее руках и ногах всегда были чуть теплыми, Вот почему ей так понравился черный песчаный пляж, а особенно то, как темный песок поглощал солнечные лучи.